Часть 34. Мы знали, что в Трейдсхолде есть Стража Тумана, но я и подумать не могла, что фейри тоже могут скрываться среди теней, невидимые для стражников, обученных убивать их своим железным оружием. Кэллум толкнул меня за себя, вытащил меч из ножен на спине, но внимание фейри было приковано ко мне, как будто Кэллум не имел для него никакого значения, несмотря на метку у него на шее. Точно такую же, как у меня. «Значит, слухи верны. У него действительно есть человеческая пара», — сказал мне фейри с сочувствием в голосе, делая первый шаг к нам. «Не думаю, что королева воздуха и тьмы будет очень рада, когда я доставлю тебя». Я сглотнула, пытаясь не думать о последствиях этого заявления. «Какое мне дело до королевы воздуха и тьмы? Мою метку, казалось, покалывала от услышанного. Она гудела у меня на коже, будто чувствовала угрозу в словах фейри». «У нас одинаковые метки», — прошептала я, и слова повисли в воздухе. Фейри склонил голову на бок и на мгновение прищурился, разглядывая метку Кэллума. «Так и есть», — сказал он, угрожающе улыбаясь. «Уходи», — приказал Кэллум, потянувшись ко мне рукой, чтобы втолкнуть меня назад в переулок. Возможно, от пещерного зверя он отбился силой своего виникулума, но от фейри он его не защитит. Я не могла его бросить. И не брошу. Я вытащила кинжал из ножен на бедре, оставаясь за спиной Кэллума, пока фейри беззаботно направлялся к нам. Кэллум толкнул меня еще дальше, закрывая мне обзор своей широкой фигурой. Он бросился вперед и одновременно нанес удар. Мечи его и фейри скрестились, а я стала наблюдать за движениями его тела в битве. Не знаю, кто учил его сражаться, но научили на совесть. Он двигался с плавной грацией, которой я никогда не видела у стражников тумана, растекая мечом воздух с опасной красотой. Его клинок попал фейри в руку, и кожа вокруг раны зашипела, поскольку порез зажил не сразу. От удивления у меня открылся рот, и я забыла, как дышать, когда поняла, что у потрясающего меча Кэллума со замысловатой золотой рукоятью было железное лезвие. «А где ты взял заколдованный железный меч, мальчик?» — спросил фейри, отступив на шаг и поморщившись от пореза на руке. Теперь он наблюдал за Кэллумом с гораздо большим уважением, изучая его стойку и то, как он держит рукоять оружия. «У отца», — ответил Кэллум, высоко подняв подбородок и нацелившись фейри в грудь. Тот уклонился в сторону, едва избежав меча Кэллума. Выждав момент, я нырнула вниз, обогнула ноги Кэллума и нанесла фейри удар кинжалом в бедро. Затем, отступив, снова спряталась за Кэллума, прежде чем он обратил на меня внимание. Фейри, споткнувшись, тоже отступил на шаг и остановился, чтобы посмотреть на кровь, хлынувшую из его ноги. Через несколько секунд кровотечение остановилось, а я зачарованно смотрела, как плоть под тканью его брюк снова срослась. Мой клинок был выкован не из чистого железа. Кэллум воспользовался тем, что фейри отвлекся, повернулся ко мне и схватил меня под руки. Подняв меня на ноги, он побежал рядом, толкая в противоположном направлении по переулку. Мы мчались с головокружительной скоростью, петляя по улицам и стараясь по возможности придерживаться более темных мест. Кто-то зажал мне рукой рот и потащил в соседний переулок. Кэллум заворчал рядом, бросившись на темную тропу за мной. Я толкнула локтем в живот человека, который держал меня, развернулась, чтобы вонзить в него окровавленный кинжал, и увидела Дженсона и Миэлиан, которые уставились на меня. «Там фейри», — сказала я, захрипев, когда Кэллум обхватил меня рукой за шею. Этот жест говорил не только о том, что я его собственность, но и о том, что я в безопасности с ним, а не во власти мужчины, который казался совершенно незаинтересованным в Кэллуме, посчитав его досадной помехой на пути. «Город кишит ими», — сказал Дженсен сквозь стиснутые зубы. «А это нормально? Не могу представить, чтобы в городе не усилили охрану», — сказала я. «Нет, я вообще не ожидала увидеть их здесь», — ответила Миллиан. «Если бы знала, мы не пошли бы сюда, сколько бы меченых ни было заперто в Калфолсе. Мы бы пошли в обход». Она бросила взгляд через плечо на Бека. «Надо выбираться отсюда», — сказал Дженсен, настороженно оглядывая вход в переулок, не последовал ли за нами наш новый друг фейри. «Веди», — согласилась Миллиан, и на лице ее отразилась боль. «А где же Дункан?» — спросила я, оглядываясь в поисках еще одного мужчины, которого нигде не было видно. Его не пометили, так что он не представлял ценности для фейри, рыскающих по городу в поисках меченых. «Мертв», — сказала Миллиан, коснувшись рукой моего плеча и подтолкнув, чтобы я следовала за Дженсеном. Кэллум двинулся рядом со мной, и у меня не было времени, чтобы остановиться и спросить, что случилось. Дункана не стало, и, несмотря на страдания на лице Мелиан, этот вопрос мог подождать, пока мы не окажемся в безопасности. Я спотыкалась о собственные ноги, пока шла за Дженсоном. В ушах стоял звон от того, как смотрел на меня Фейри, как смотрели на меня стражники тумана и дикая охота. «Наши метки, они уникальны для Фейри?» — спросила я, одновременно вспоминая метки других людей в катакомбах. Мне хотелось вспомнить, был ли там еще кто-нибудь с такими же цветами, как у нас. Я помнила людей с белой меткой, помнила и с черной, но только у нас с Кэллумом эти два цвета переплетались. Кэллум взял меня за руку, и мы пошли за Дженсоном, а Мелиан и Бек последовали за нами. «Сейчас не время. Пойдем, детка», — пробормотал Кэллум, кладя руку мне на талию и подталкивая вперед. Я не обращала должного внимания на метки Фейри в «Книге богов», слишком увлекшись изучением неземных линий их лиц, но одна из них все же запомнилась мне. Мне стало так страшно, что едва не отказали ноги. Мы шли по проулкам и, когда осмеливались, выбирались на большие улицы. Дженсон нашел каменную плиту, закрывавшую вход в туннель рядом с конюшнями, сдвинул ее в сторону и жестом пригласил всех заходить. Мелиан и Бек немного отстали, и я остановилась, чтобы подождать их и пропустить вперед. Вместе мы бы зайти не смогли, слишком узким и тесным выглядел проход. За его углом чернела тьма, заставлявшая меня поверить, что этот туннель намного длиннее того, по которому мы зашли в город. Я не заметила железа, летящего на меня, не слышала звука его приближения, пока не стало слишком поздно. Руку мне обожгла боль. В нее попал метательный нож, и плоть у меня загорелась огнем. Я рванулась в сторону Кэллума. Отскочив от каменной стены, нож с грохотом приземлился у моих ног, и живот у меня скрутило от тошноты. Кэллум, поймав меня, прикрыл своим телом мне спину и уложил в колыбель своих рук, но тут же из горла у него вырвался хрип, потому что следующий удар получил он. Он получил удар железом, которое предназначалось для меня. «Влезай в чертов туннель!» — приказал Кэллум и, дернувшись снова, толкнул меня перед собой и в сторону. «Иди!» Я побежала ко входу, сжимая руку и пытаясь остановить льющуюся кровь, и подскочившая ко мне Мелиан втянула меня внутрь. Я оглянулась, ожидая, что Кэллум последует за мной. Он и Дженсон на мгновение встретились взглядами, понимая, что их ждет. Когда дюжина стражников тумана начала сворачивать из-за угла к туннелю, Дженсон закрыл люк, скрывая нас от солдат. «Нет!» — закричала я, вырвавшись из рук Мелиан. Я билась о каменный люк, который оказался слишком тяжел, чтобы я могла сдвинуть его сама. «Помогите мне открыть его!» В отчаянной попытке выйти наружу рявкнула я, терзая камень пальцами, ломая ногти о неровную поверхность. «Эстрелла, остановись», — сказала Мелиан, приблизившись ко мне сзади. Ее руки, опустившись мне на плечи, постарались оторвать меня от каменного люка, блокирующего путь к Кэллуму. «Нам надо идти. Я не оставлю его». Запротестовала я, оттолкнув ее, и у меня перехватило дыхание. «Идите, если вам на него наплевать, я не пойду!» «Упрямая дура», — сказала Мелиан, разочарованно качая головой. Бек потянул ее за руку, уводя дальше по туннелям. Они ушли, оставив меня в одиночестве. Если каким-то образом Кэллум прорвется, мне хотелось надеяться, что мы сможем догнать их, потому что другого способа вернуться в сопротивление я не знала. Да и идти нам было некуда. Представить, что я буду делать, если он не выживет, я сейчас вообще не могла. С другой стороны, каменные преграды доносились звуки борьбы, и пока я ждала, мне казалось, что у Кэллума с Дженсоном шансов на выживание нет». Крики, полные боли и ужаса, поглотили меня полностью, но я все равно ждала, понимая, что в любой момент камень отбросит в сторону, и меня схватит стража тумана. В ответ на угрозу рука у меня запульсировала болью, а рана, нанесенная железным ножом, который достал меня, казалось, прожигала плоть, как кислота. Я была не Фейри, а просто его отражением, его эхом, запертым в человеческом теле, половинкой его души. Если железо так сильно ранило меня, то страшно было представить, что бы оно сделало с самим Фейри. Воздух вокруг наполнился злобой, и волоски у меня на руках встали дыбом. Руки задрожали, когда в ночи раздался последний крик. «Астра!» Крик прервался на полуслове и эхом повис в воздухе, заставив мое сердце подскочить к горлу. Кричал не Кэллум. Кричал Дженсон. Я сглотнула и сделала шаг назад, когда кто-то ударил по камню с другой стороны. Люк внезапно отскочил в сторону, и в проходе возникла фигура человека. «Кэллум?» — спросила я. Тени окутывали его лицо, и я никак не могла понять, кто это. Он шагнул ко мне, и тени отступили, когда он вышел на свет. Одежда и лицо были залиты кровью, глаза оказались светлее, чем обычно, когда Кэллум поднял свой меч и вытер его о клок ткани, который сжимал в руке, счищая кровь с лезвия, которое затем сунул обратно в ножны. «Где Дженсен?» — спросила я. Нижняя губа у меня дрожала, меня обуял страх. Передо мной стоял не тот мужчина, в которого я влюбилась. Передо мной стоял человек, пораженный магией Фейри, который уничтожил пещерного зверя. «Мертв», — сказал Кэллум, склонив голову на бок. «Тебя это волнует, звезда моя?» Я помолчала, пытаясь понять, действительно ли это волнует меня. Не ради Дженсена как человека, а ради еще одной загубленной жизни, жизни Меченого. «Ты убил его?» — спросила я, пожалев о словах, как только они слетели с губ. Кэллум усмехнулся, и что-то злобное мелькнуло на его лице. «Нет, но я и не спас его».